Глава 38. «Так ты летел прямо по коридорам корабля?» Квай-Гон положил руку на плечо Оби-Вана, и они двинулись к выходу из ангара крейсера. Позади них Рахара Уик и Пакс Морифер помогали экипажу корабля зарегистрировать приблизительно 300 бывших единиц разумного имущества как беженцев. «Поздравляю, что жив остался». Оби-Ван, похоже, до сих пор был в шоке. «Это было ужасно», — выдавил он, глядя прямо перед собой. «Я больше никогда не хочу летать, никогда». «Да ладно, Падаван. Я ненавижу летать». «Ты просто натерпелся страху», — сказал Квай-Гон. «Это пройдет». «Нет, не пройдет». «Посмотрим. А пока у нас хватает дел на земле, на Пайджеле». Через несколько дней, видя возмущение народа из-за черных гвардейцев, а также узнав о решении суда, признавшего коронацию с применением насилия незаконной, королева Фенри отреклась в пользу дальней родственницы. Правление новой королевы Лэмии продлилось лишь несколько часов. Ровно столько, чтобы подписать новые договоры, которые учреждали демократическую ассамблею с достойным представительством для жителей Луны, запрещали рабство во всей системе, освобождали из рабства всех лиц, привезенных в систему ранее, открывали пальджельский гиперпространственный коридор. И, наконец, этот пункт просто обязан был идти последним, навсегда упраздняли монархию на Пайджеле. И все же Конституция предусматривала пост номинального главы государства, губернатора, который должен был направлять работу ассамблеи. «Первым делом», — сказала губернатор Орт, усаживаясь за свой новый стол, «я намерена отменить все государственные контракты с корпорацией Дзерка». «Вы всегда ее недолюбливали», — припомнил Квай-Гон. «И не делала из этого секрета. Но принцесса так и не поняла, что между нами было много общего. Если бы она больше посвящала нас в свои планы, то осознала бы, что многие готовы были противостоять компании. Хотя, конечно, дело было не в Дзерке. Та была для принцессы лишь поводом считать, что она поступает справедливо, забирая абсолютную власть». Орт вздохнула, и на мгновение ее лицо приняло грустное выражение. Впрочем, ее обычный деловой настрой тут же вернулся. «Принцесса Фенри остается под домашним арестом, во дворце, что едва ли можно считать суровым наказанием. И как она переносит свое заключение?» «Без особого энтузиазма. Честно говоря, мне кажется, до нее начинает доходить тяжесть содеянного. Дэрен выкарабкался, и она попросила, чтобы ей разрешили извиниться перед ним». Орт покачала головой. «Бедняга». Он не хотел иметь ничего общего с черными гвардейцами, но он поклялся во всем повиноваться принцессе и свое слово сдержал, что едва не стоило ему жизни. «Сколько продлится арест Фенри?» — спросил Квай-Гон. 4 года. Хотя она успела побывать главой государства, по закону она остается несовершеннолетней, пока ей не исполнится 18. Потом, думаю, университет на какой-нибудь далекой планете — «Самая правильная идея», — Орт задумалась. «На очень далекой планете». «Фенри не занимать отваги», — сказал Квай-Гон, — «и силы воли. Она далеко пойдет, когда вырастет. А что станет с Кейди?» «Смышленная девушка. Она приняла наше предложение отправить ее в какую-нибудь школу, куда сама захочет. Она выбрала Академию руководящих кадров на Алдераане. Надеюсь, когда-нибудь вернется сюда». «Хотя, откровенно говоря, я не стану ее винить, если ноги ее больше не будет в системе Пайджел». Орт положила ладони на стол. «Как я понимаю, вы с Кеноби тоже отправляетесь?» Квай-Гон кивнул. «После того, как простимся кое с кем». Сперва он пошел повидаться с Паксом и Рахарой на борту Мерикса. Судя по их игривому настроению и новообретенной близости, вполне могло статься, что после побега с Козыря их отношения перестали быть строго деловыми. Квай-Гона это не касалось, но он был рад видеть, что они счастливы. «Сколь бы ни было невыносимым ваше поведение во множестве случаев», — заявил Пакс, — «я пришел к выводу, что буду скучать по вам». «В ваших устах, Пакс, я полагаю, это большой комплимент», — Квай-Гон повернулся к Рахаре. «Губернатор Орт сказала мне, что беженцы с Козыря начали покидать планету». Она кивнула, прислонившись к двери Мерикса. «У некоторых есть родные планеты, куда они могут вернуться. Другим были обещаны денежные суммы, которые должны помочь им обустроиться в недавно заселенных мирах, и они приняли предложение республики. Как минимум несколько из них хотят остаться на Пайджеле. При всех неприятных воспоминаниях здесь очень красиво». «Красиво или нет, мы и так здесь слишком задержались», — Пакс вздохнул. «Денег, полученных за кайбер дураков, едва хватит на ремонт грани. Хотя для нас эта экспедиция оказалась очень важной, она не принесла ровным счетом никакой прибыли». «Кстати, насчет этого». Квайгон потянулся к поясу и открыл один из кармашков, который всегда там носил. «Я подумал, что это может помочь вам покрыть, скажем так, непредвиденные расходы». Когда он подставил ладонь под свет, Пакс и Рахара в один голос ахнули, и Рахара выдохнула. «Это мустафарский огненный алмаз?» Квайгон кивнул. «Конечно, не столь ценный, как кусочек Мерикса, но он должен с лихвой компенсировать ваше пребывание на Пайджеле». «Даже если бы мы провели здесь еще 3 года», Пакс в ужасе посмотрел на Квайгона. «И вы просто отдаете его нам? Вы уверены?» На мгновение рыцарю вспомнилось, как ему подарили этот камень. Это было 20 лет назад на Фелусии. Вспомнилось, что этот подарок означал и почему был столь дорог, что с тех пор он держал его при себе. Но для того, чтобы хранить все это в сердце, алмаз был не нужен. В конечном итоге важнее всего были воспоминания. Квайгон уронил алмаз в ладонь Рахары. «Да, уверен». Наконец он пришел попрощаться с Раэлем Аверосом. Раэль все еще жил в покоях регента, потому что никому другому они пока не понадобились. Похоже, он паковал вещи, хотя при его вечном беспорядке было трудно сказать. «Так и думал, что скоро тебя увижу». Раэль потушил смертелку. «Твой падаван уже приходил. Славный малый. Когда-нибудь он станет великим рыцарем-джедаем». «Да, станет», — Квайгон положил руку на плечо Раэлю. «Ты говорил с Фенри?» Бывший регент покачал головой. «Может быть, когда-нибудь, но вряд ли скоро». Он вздохнул. «Наверное, совет был все-таки прав». «Насчет чего?» — не понял Квайгон. Раэль положил стопку кое-как сложенной одежды на незастеленную кровать. «Насчет того, что любовь искажает наше восприятие. Я до того привязался к этой девчушке, но то, как я себя вел, убедило ее, что на самом деле мне на нее плевать, что это все было ради ним, а вовсе не ради нее». Он тяжело вздохнул. «Быть может, однажды она поймет. Может, пойму и я». «Когда ты вернешься на Корусант?» — спросил Квайгон. «Чем раньше Раэль получит новое задание, тем лучше», — подумал он. Аверос пожал плечами. «Не знаю. Я даже не уверен, что вообще вернусь. Возможно, этот путь, он не для меня». Когда Дуку ушел из Ордена, это стало шоком. Но каким бы хорошим рыцарем ни был Раэль, во многих отношениях роль джедая давалась ему нелегко. Его потеря станет большой утратой, но никак не сюрпризом. «Тогда что ты собираешься делать?» «Пока думаю. Общаюсь со старыми друзьями, ну ты понимаешь». Раэль с печальной улыбкой поглядел на Квайгона. «Когда будешь заседать в Совете джедаев, не забудешь про меня?» «Это невозможно», — сказал Квайгон и обнял его на прощание. Оби-Ван сидел в стойле и почесывал голову своего варактила. Он прокатился на этом животном всего один раз, но знал, что все равно будет скучать по нему. Когда появился учитель, Оби-Ван на прощание похлопал варактила и подошел к Квайгону. «Так что, мы готовы отправляться?» «Готовы». Они двинулись к крейсеру. Шли через парк, слушая шум океана. Оби-Ван заговорил первым. «Наверное, вам не терпится вернуться на Корусант и принять предложение совета». «Если его не отменили», — Квайгон горестно покачал головой. «После моего отказа подписать договор, я не уверен, что оно все еще в силе». «Оно в силе», — сказал Оби-Ван. Квайгон недоуменно посмотрел на него, и юноша объяснил. «Когда я связался с советом и сообщил им, что происходит, один из мастеров спросил, не стоит ли пересмотреть ваше приглашение. Йода сказал, что они не будут ничего пересматривать, не будут отменять приглашение. А ведь все говорят, куда Йода, туда и совет». «Это отнюдь не всегда так», — — возразил Квай-Гон. «Но ты дал мне обильную пищу для размышлений». О чем тут можно было размышлять? Но внезапно Оби-Вана посетила новая мысль. «Вы пытаетесь подобрать мне нового учителя?» Квай-Гон кивнул. «Между прочим, да». Корусант при всей его суматошности по-прежнему был домом. К тому времени, когда Квай-Гон предстал перед советом, он чувствовал себя освеженным и даже довольным. «Поторопился ты столь многим рискнуть, доверившись сну», — сказал Йода. «И тем не менее, правду он открыл». «Не совсем», — уточнил Идкот. «Если я правильно понял то, что написано в отчете Падавана Кеноби, Квай-Гон считал, что Фенри будет жертвой инцидента, а не его виновницей». «И вот это мне кажется самым интересным», — ответил Квай-Гон. «Потому что я пришел к убеждению, что мне не только было суждено испытать это видение, мне было суждено неправильно его истолковать». Члены совета переглянулись. Мейс Винду спросил: «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что если бы на возвышении с Фенри и Дерном стоял я, а не Оби-Ван, они бы попытались испортить мой световой меч, а не его. Но Фенри знала только, как устроен меч Оби-Вана. У моего совсем другая конструкция. Моему Падавану вернули, пускай, модифицированное, но оружие. Я же на его месте оказался бы вообще без оружия. Дерн застрелил бы меня. Оби-Ван почти наверняка остался бы на планете, и конфликт вокруг Пайджела, который мы в реальности быстро погасили без единой жертвы, вполне мог бы вылиться в войну». Йода пошевелил ушами. «Уверен ты в этом?» «Уверен, насколько позволяет сила», — сказал Квай-Гон. Теперь он знал, что пророчества реальны. Он видел то, что видели древние мистики. Сила хотела, чтобы он это понял. Он также знал, что видел Кайбер, который не Кайбер, а это означало, что дни пророчества приблизились. И скоро все изменится. Возможно, даже при жизни самого Квай-Гона. В те дни рабы будут освобождены, и наступит мир. Квай-Гон понимал, что это не столь вероятно, но решил верить. Мейс Винду, похоже, был готов перейти к другой теме. «Пришло время обсудить твое приглашение в Совет джедаев. Это приглашение сохраняется. Хотя некоторые из нас сочли твои действия опрометчивыми, другие признают, что силой тебе было ниспослано нечто экстраординарное. Такой дар может помочь при обсуждениях в Совете». «Вы оказываете мне честь», — сказал Квай-Гон. «Я испытываю каждому из вас глубочайшее уважение. И поэтому надеюсь, что вы поймете. С моей стороны это не пренебрежение. Но я вынужден отказаться от места в Совете джедаев». Молчание. Квай-Гон сомневался, что кто-нибудь до этого отвергал приглашение. Уж точно не за последние несколько столетий. Некоторые члены Совета вытаращились на него. А Поли Допытиан часто моргал, как будто не был уверен, что не ослышался. К Мейсу невозмутимость вернулась раньше, чем к большинству остальных. «Можем ли мы узнать причину?» Квай-Гон знал, что совет ошибается во многих вопросах. Вместо того, чтобы сосредоточиться на познании силы, он позволил Ордену джедаев превратиться в нечто наподобие канцлерской полиции. Да, совет поступал мудро, отказываясь от власти, но не столь мудро, когда просто признавал статус-кво. Близоруко. Поскольку терял связь с живой силой, тратя слишком много времени и энергии на охрану правопорядка, что легко можно было бы доверить гражданским властям. И аморально, поскольку отказывался выступать против разных зол, таких как рабство. Но не эти причины побудили Квай-Гона к отказу. «Мои отношения с силой изменились», — сказал он. «Я хочу умолкнуть на некоторое время, подчиниться силе, принять то, что она принесет. Работа в Совете отдалит меня от этой цели, но таков путь, которым я должен идти». И именно поэтому в конечном итоге пророчества не были для него опасны, как для других, кого они завели во тьму. Опасно было считать, что знание будущего дает некую власть над ним. Квай-Гон наконец осознал, что дело обстоит ровно наоборот. Знать будущее означало подчиниться судьбе, подчиниться превратностям жизни. Только через подчинение можно по-настоящему познать силу. После совета Квай-Гон отправился на поиски Оби-Вана. Как ни удивительно, но тот нашелся в садах. Это было как раз подходящее уединенное местечко, чтобы сесть и поговорить, и Квай-Гон объяснил, что он решил и почему. Оби-Ван был поначалу потрясен, но быстро сообразил, что произошло. «Полагаю, в конечном итоге вы разошлись с советом даже в том, быть вам в совете или нет», — сказал он. «Но если это путь, который вам уготован, то вы должны идти этим путем. В связи с чем возникает вопрос? Пойдешь ли со мной и ты?» Квай-Гон сделал глубокий вдох. «Понимаю, порой нам бывало друг с другом трудно. Но я думаю, эта поездка кое-что изменила к лучшему. Если ты предпочтешь перейти к другому учителю, я не обижусь. Но если бы решение было за мной, мы бы продолжили работать как прежде». Рот Оби-Вана медленно расплылся в улыбке. «Знаете, учитель, я тут понял, что не научился бы столь многому, если бы учитель все время со мной соглашался». Квай-Гон ухмыльнулся в ответ, и они пожали друг другу руки в знак еще более крепкого партнерства. Когда у Авероса запищал коммуникатор, была уже почти полночь. Он застонал, готовый наорать на того, кто решил позвонить в такое время, но затем осознал, что именно этого звонка и ждал. Аверос врубил голопроектор, и луч света принял форму графа Дуку. «Раэль», — сказал Дуку. Его голос был еще более глубоким и мрачным, чем раньше. «Ты обдумал мое предложение?» Аверос хохотнул. «Как будто я мог думать о чем-то другом. Ты многому научишься у меня на Сиренна», — продолжил Дуку. «Пока ты даже не представляешь всей правды о силе, но ты найдешь путь. Я научился множеству вещей, которым могу обучить и тебя. Они выходят далеко за рамки того, что нам когда-либо рассказывали в храме. Ты обретешь больше понимания и больше власти, чем можешь себе представить. Вместе мы будем непобедимы». «Рад, что вы так считаете», — сказал Аверос. «Ну, вообще, да, я принял решение. Я возвращаюсь на Корусант. Не знаю, что совет станет со мной делать, но, думаю, скоро выясню». Дуку подобрался. «Прямой, как доска», — подумал Аверос. «Почему ты выбираешь путь, который ведет к слабости? Путь, который обрекает тебя на неудачу?» «Мы выбираем свет не потому, что хотим победить», — Аверос грустно улыбнулся. «Мы выбираем его, потому что это свет». Он выключил проектор, и Дуку исчез. Несколько лет спустя. Королева Амидала вошла в часовню, наклонив голову, чтобы сложная прическа не задела потолок. Когда Оби-Ван поднял глаза, она осторожно присела рядом. Наступает ночь. Ее голос был мягким, исполненным терпения, не по годам зрелым. «Вы готовы?» «Готов ли смотреть, как моего учителя пожирает пламя, зная, что больше никогда его не увижу? Дайте еще пару секунд». Амидала положила ладонь на его предплечье и вышла. Через несколько минут погребальное ложе Квай-Гона вынесут наружу и сожгут. Традиционный ритуал похорон джедая будет сопровождаться величайшими почестями. Смерть Квай-Гона свершилась по воле силы, но Оби-Ван все равно не мог с ней примириться. Квай-Гон лежал на белом полотнище. Лицо его было таким же спокойным, как во время глубокой медитации. Оби-Ван решил не менять его одеяние. Пусть во время похорон все видят черную подпалину, где его пронзил световой меч владыки ситхов. Только эта метка и говорила о том, что Квай-Гон умер насильственной смертью. «Первый джедай за 1000 лет, убитый ситхом», — онемело подумал Оби-Ван. «Доля, которая не должна была постигнуть никого. Но уж если этому суждено было случиться, то почему случилось не со мной, а с вами?» Оби-Ван помнил, что на протяжении первых лет его ученичества они с Квай-Гоном плохо ладили. Но помнил в том же ключе, что и даты из истории Ордена. Сухой факт, не более того. Думая о том времени, когда он был падаваном Квай-Гона, он всегда подразумевал годы после экспедиции на Пайджел. Те годы, когда они стали соратниками и друзьями. Он ожидал, что пройдет испытание, будет посвящен в рыцаре во время традиционной церемонии в присутствии Квай-Гона, и после этого они останутся друзьями на всю жизнь. Вместо этого Оби-Вана посвятили в рыцаре сегодня утром. Поспешно, прямо на месте. Квай-Гон уже никогда больше не поможет советом, поддержкой, не подставит дружеское плечо. А вот то, что Оби-Вану досталось от учителя в наследство, являло собой нетривиальную задачу. Оби-Ван взглянул в сторону двери. Хотя быстро темнело, он разглядел силуэт маленького Энакина Скайуокера. После Пайджела Квай-Гон ни единого раза не усомнился в пророчествах. И все же Оби-Ван никогда бы не подумал, что он уверенно назовет избранным маленького мальчика-раба. И тем более не ожидал, что ему дадут отставку ради этого самого мальчика. Эта рана в их с Квай-Гоном отношениях только-только начала заживать, когда учитель погиб. Оби-Ван понимал мотивы Квай-Гона, но не разделял убежденности учителя в том, что Энакин избранный. И все же, подумал Оби-Ван, возможно, такова воля силы. Квай-Гон снова уверовал в пророчество на Пайджеле, и тогда же он начал ратовать за то, чтобы Орден активнее добивался от Республики борьбы с рабством. Квай-Гон доказывал это всем, кто готов был слушать. Однако ни разу не вышел за рамки своих полномочий. Даже на Татуине. Если Энакин действительно избранный, если он сдержит обещание освободить рабов, тогда мечты Квай-Гона сбудутся. Испуская последний вздох, Квай-Гон попросил Оби-Вана обучить Энакина как джедая. Большинство рыцарей становились учителями лишь спустя много лет после прохождения испытаний, тех лет, во время которых каждый выбирал свой собственный путь. Брать падавана всего через несколько часов после посвящения в рыцари — это было, конечно, беспрецедентно. Возможно, и неразумно. Но Оби-Ван дал слово. Это было последнее, что он сказал Квай-Гону, и это обещание надо было сдержать. «Я обучу его, учитель», — произнес он, склонив голову так низко, что почти коснулся застывшей руки Квай-Гона. «Я сделаю для него все то, что сделали бы вы сами». Квай-Гон не сомневался, что Энакин Скайуокер — избранный. Оби-Вану тоже придется обрести такую убежденность. Бросив последний взгляд на лицо учителя, он прошептал: «Я решил верить». Читал Виктор Киричок.